И все же ей очень хотелось разбить стекла будок. Если кафе — дом для потерявших свою страну, то постель — алтарь для утративших веру. Он сидел перед ней, горько поджав губы, и выглядел жалким. Глядя на него в упор, она мысленно сняла с сутулой фигуры на другом конце столика всю одежду. Она знала, что мужчины поступают так же с женщинами почти автоматически, и выработала в себе такую же привычку. Ее глазам предстала нездоровая желтая кожа, обтянувшая выпирающие ребра, бесполезные плоские соски, смахивающие на уродливые бородавки, впалый живот, чахлая поросль вокруг странного предмета, столь же неуместного на этих аскетических мощах, как на скульптуре Христа. Пиджак висел на его плечах, как тряпка. «Вы похожи на мсье Анатоля. Так же ни во что не верите», — сказала она. «Верить?» — рассеянно повторил он. «Я никогда не интересовался политикой, если вы имеете в виду ее. Я верю в самые обыкновенные вещи, что мою страну надо оставить в покое и что людям надо позволить жить так, как они хотят. Но все это стало фантазией, опиумным сном. Пройдет год, 5 лет, и от Европы ничего не останется. Раз-два...» Он неприятно прищелкнул языком и рубанул ребром ладони себя по горлу. «Раз-два и готово». «Откуда такая уверенность?» — раздраженно спросила Хайди. «Когда гангрена съела половину ноги, разве можно надеяться, что она остановится у колена? Раз увидев все это, уже знаешь остальное. Я видел, и я знаю. Я видел, как чернеет и гниет в зловонии живая плоть моей нации. Но я знаю, что вы мне не верите. Вы считаете, что я преувеличиваю, что у меня истерика. Все здесь так считают, поэтому они обречены. Они будут терпеливо ждать, пока гангрена поднимается по их ногам». Его костлявые руки лежали сложенными на столе. Казалось, он безуспешно пытается их расцепить, скрипя побелевшими суставами. «Хуже всего», — продолжал он, — «это когда знаешь, что тебе не дано убедить людей. Греческая мифология полна ужасов. Но греки забыли изобрести самое ужасное, чтобы в критический момент Кассандра онемела, и никто, кроме нее самой, не слышал ее предупреждающего крика. Один знакомый доктор говорил, что любая болезнь начинается в мозгу. 1,5 года я спал в одежде, задубевшей от замерзшего пота, без одеяла, и оставался здоров. Потом я приехал сюда, и мои легкие отказались работать. Может быть, их разорвал крик, который не мог выйти наружу». Хайди почувствовала утомление. Фейерверк, парижане, танцующие под звуки аккордеона, все поблекло, подобно привидениям, убоявшимся петушиного крика. Она вновь стояла среди развалин, именуемых реальностью. Полковник Андерсон работал в военной миссии, изучавшей возможности стандартизации европейского оружия. После второго мартини все благонамеренные американцы, скопившиеся в Европе, начинали говорить, как этот поляк. Все они казались самим себе кассандрами, пораженными немотой, бывая на коктейлях, даваемых ее соотечественниками из отцовской или любой другой миссии, стремящейся спасти Европу. Она чувствовала себя окруженной бодрящимися атлетами, догадывающимися о своем бессилии. Сила страданий, причиняемых им этой догадкой, зависела лишь от степени чувствительности каждого. «Чем вы занимались до того, как это произошло?» «Фермерствовал. Еще я был офицером запаса. Моя жена Мария немного рисовала. Я взял ее в жены совсем молоденькой». «Боже», — подумала Хайди, — «начинается». 18 лет. Она совсем не походила на вас. Маленькая, хрупкая, светловолосая. До самого замужества она училась в монастырской школе». «Какого ордена?» — спросила Хайди. «Пресвятой Девы». «Я была в школе того же ордена», — воскликнула Хайди, — «в Англии». «Неужели?» В голосе Бориса не было ни малейшей заинтересованности. Некоторые уверяли, что она хороший художник. Она увлекалась натюрмортами. Мимозы в голубой вазе. Вазу подарили нам на свадьбу. Еще у нас была дочка Дуняша. Славянское имя с долгими гласными прозвучало как музыка. После него французский показался вдвойне скрипучим. Она была очень миловидной, но мы беспокоились, что у нее редкие зубки. Дантист предложил поставить золотую скобу, но мы никак не могли решиться, хотя ей бы пришлось носить ее только до 8-9 лет. Что с ними стало? «Раз!» — поляк издал языком тот же неприятный звук и снова прикоснулся ребром ладони к горлу. Их угнали. Семьи при депортации полагается разлучать. Меня отправили за полярный круг, их в Казахстан. Нам, разумеется, не полагалось знать, кого куда. Лишь потом я совершенно случайно узнал, что обе умерли от дизентерии. Но слушать все это вам так скучно. Поговорим о чем-нибудь другом. Вы любите играть в теннис, а в бридж? Или предпочитаете ходить в кино? Почему все это сделало его таким агрессивным, ищущим ссоры? Как насчет очищающего воздействия страданий? Некоторых страдания превращает в святых. Другие выходят из тех же испытаний ожесточенными и помышляют только о мщении. Третьи становятся неврастенниками. Чтобы страдание пошло человеку на пользу, он должен обладать правильным пищеварением, иначе недолго искиснуть. Обрекать на страдания всех, невзирая на лица, неверная политика со стороны Господа, как если бы врач прописывал при любом заболевании одно слабительное. «Ага, вот идут мои друзья», — произнес Борис с облегчением. Так и знал, что они объявятся. «Они члены клуба. Мы — триумвират, нареченный Три Ворона по кличке Невермор». «Невермор» — английское, буквально «больше никогда». Намек на стихотворение Эдгара По «Ворон». Один из друзей Бориса был невзрачным, толстоногим коротышкой с острыми чертами лица. Его представили ей как профессора Варди. Он потряс руку Хайди с нарочитой церемонностью, свойственной личностям его роста, и оценивающе окинул ее взглядом сквозь толстые стекла очков без оправы. Третий член триумвирата оказался поэтом Жульеном Делатром, пользовавшимся признанием в 30-х годах. Он прихрамывал, был худощав и носил спортивный свитер без пиджака. У него был высокий лоб с пульсирующей время от времени синей прожилкой. Верхняя часть его лица производила впечатление элегантной хрупкости, однако ему противоречила горькая складка рта и сигарета, навечно приклеившаяся к верхней губе, придававшая его внешности оттенок поношенности. Возникла пауза, во время которой вновь прибывшие двигались стульями, не зная, как быть с Хайди. Сама она чувствовала себя непрошенной гостьей. Профессор жадно изучал ее внешность, но стоило им встретиться глазами, как он начинал смотреть в сторону, изображая отсутствие интереса. Делатер улыбался ей, не произнося ни слова. Хайди только теперь заметила у него на лице темно-красный след от ожога, почти во всю щеку. Однако он ухитрялся демонстрировать собеседнику исключительно хорошую часть своей физиономии. Хайди стала копаться в памяти, силясь вспомнить, читала ли она что-нибудь из написанного им. «Я читала сборник ваших стихотворений», — вымолвила она наконец, «но, честно говоря, с тех пор прошло 5-6 лет, и я не помню названия». К ее удивлению, Делатер покраснел и замигал глазами за завесой сигаретного дыма, служившей ему, видимо, защитным экраном. «Ничего», — сказал он, — «что забыто, то забыто». «Наверное, ода ЧК», — поспешил напомнить профессор. Поляк рассмеялся. «Ода ЧК», — повторил он и закашлялся. «Какими же вы были дураками и всего-то 10 лет назад?» «Не все рождаются непогрешимыми, как вы», — сказал Варди. «Кажется, вспоминаю», — воскликнула Хайди. «Элегия на смерть трактора и похищение прибавочной стоимости оратория». «Хотелось бы», — сказал Жульен, — «чтобы люди умели забывать чужие глупости, как они забывают свои собственные». «Зачем?» — встрепенулся Варди и повернулся к нему. «Стыдиться былых своих ошибок — просто трусость. Кто станет утверждать, что при конкретных обстоятельствах того периода было ошибкой верить в мировую революцию и посвятить ей свою жизнь? Я признаю, что наша вера опиралась на иллюзию, но продолжаю считать, что это была достойная иллюзия, заблуждение, стоявшее ближе к истине, чем протухшая обывательская болтовня о либерализме и демократии. Правда оказалась на стороне обывателей, хотя можно оказаться правым по ложным причинам. Мы же оказались неправы, однако можно заблуждаться, рассуждая вполне здраво». «О, заткнись ты со своей диалектикой», — бросил Жульен. Борис очнулся от невеселых размышлений. «Вы хотите сказать, что в раю больше радуются одному раскаявшемуся грешнику, чем 10 праведникам? Пусть меня повесят, но не могу взять в толк, отчего это так? Отлично представляю себе 10 праведников, всю жизнь старавшихся оставаться честными, благородными, разумными, как вдруг всеобщее смятение и вводят отвратительного типа, как наш Жульен, посвящавшего оды ЧК. Он становится почетным гостем, и приличные люди должны уступать ему дорогу. Покаявшийся грешник — это звучит хорошо и богобоязненно, но пока вы писали оды во славу некой организации, эта самая организация обрекала мою жену и дочь на гибель в собственной крови и экскрементах. Прошу прощения, я не хотел задеть вашу чувствительность», — повернулся он к Хайди и прекратил кусать нижнюю губу. «Слушайте», — взвелась Хайди, — «ну почему вы все время набрасываетесь на меня?» «Набрасываюсь?» — повторил Борис. «Да, наверное, я плохо повел себя. Потому должно быть, что вы выглядите неведающей горя. Простите меня», — чопорно закончил он, обретая манеры старорежимного джентльмена. Его плечи поникли. Профессор откашлялся. «Дело не в личных трагедиях», — сказал он. «Мы все прекрасно понимаем, но это ничего не доказывает». Он говорил агрессивно, с почти талмудистской непримиримостью. Хайди подумала, что именно такое грубое обращение с Борисом и есть самое милосердное, но было видно, что такого рода милосердие было в натуре коротышки. «Что может быть двусмысленнее милосердия хирурга?» «Ничего», — повторил Варди и резко взмахнул своей короткой ручонкой. «Единственный способ добиться конструктивности — избавиться от ложного чувства вины по отношению к прошлому. Первый, самый обнадеживающий период революции, по другую сторону баррикад оставались одни реакционеры». «Вот именно такие реакционеры, как я», — сказал Борис. «Владельцы нескольких акров плодородной земли, мужья своих жен и отцы малолетних дочерей, которых надо было защищать, невзирая на доктрины». Хайди показалось, что Борис говорит о жене и дочери, подобно еврею, вспоминающему дедов, погибших при погроме, зарабатывая на мертвых политический капитал. Но разве не то же делает церковь с ее культом мучеников? А французы со своей Жанной или англичане с их немногочисленной кучкой, спасшей миллионы? Мертвых никогда не оставляют в покое. Она почувствовала себя совершенно изможденной, поникло все ее тело, даже грудь. Она покосилась на свою блузку, чтобы проверить, так ли это. «Уж вы-то, конечно, никогда не ошибались», — ядовито выговаривал поляку Варди. «Вы и ваша каста всегда все знали. Мой двоюродный брат умер в вашей тюрьме в Брест-Литовске, и когда его хоронили, половина его лица оказалась съеденной крысами. Он даже не был революционером, просто честный перед Богом социал-демократ. Если мне придется выбирать между вашими и их крысами или между проигрывателем, автоматом и правдой, я до сих пор не знаю, что лучше». «Неужели?» — подал голос Жюльен, моргая от дыма своей сигареты. «Раз вы не знаете, то почему вы здесь, а не там?» — спросил Борис. «А вот почему. Здесь вы можете ссориться с нами в кафе и читать нам нотации. Там бы вам оставалось держать речь перед крысами на Лубянке, да и то шепотом, так как донести могут даже крысы». «Варди не возражал бы, лишь бы это были крысы-радикалы», — сказал Жюльен. «Их укусы для него роднее». «Роднее», — невозмутимо ответствовал Варди, как и для тебя при всем твоем цинизме. Сейчас мы очутились с Борисом в одной лодке, но на самом деле между нашими взглядами и его бездна различий». «Это верно, профессор», — молвил Борис. «Различие в том, что вы трудились в библиотеках, а я в заполярных шахтах». «Вы несправедливы, Борис», — сказал Жюльен. «Что бы ни случилось с Варди, он не выпустит из рук своего ржавого ружья». Он улыбнулся Хайди и продекламировал по-английски. «Ведь правая справа, а левая слева, не встретится им никогда». «Хотя», — добавил он, снова переходя на французский, — «и то, и другое слово полностью лишились своего смысла». «Разве?» — уперся Варди. «На мой взгляд, они остаются единственными маяками во всеобщем хаосе, и в них не меньше смысла, чем в словах «будущее» и «прошлое», «прогресс» и «упадок». Если бы дело обстояло иначе, зачем же тогда ты был в Испании? Зачем шел на пули и горел?» Кожа вокруг глаз Жюльена собралась в складки. То же самое могло случиться в войне алые и белые розы, Ланкастера и Йорка, янсенистов и иезуитов, жерандистов и якобинцев, дарвинизма и ламаркизма, правых и левых, социализма и капитализма. Все это были в свое время маяки среди хаоса. Каждому периоду свойственна острая альтернатива, которая кажется самой важной на свете, пока история не пройдет мимо, пожав плечами. Людям же остается недоумевать, из-за чего был весь сыр-бор. «Ты говоришь всего лишь о диалектическом движении от тезиса к антитезису». «К черту диалектику! Католицизм сражался с протестантизмом на протяжении многих поколений. И где же синтез? Величайшие в истории диспуты обычно заканчиваются тупиком, а потом вызревает новая проблема совершенно другого свойства, которая притягивает к себе все страсти и лишает старое противоречие всякого смысла. Люди утратили интерес к религиозным войнам, когда в них начало просыпаться национальное сознание. Их перестали волновать монархия и республика, когда вперед вышли экономические проблемы. Сейчас мы снова в мертвой точке, но скоро произойдет новая мутация сознания, и важны станут совсем иные ценности. Когда это случится, боевые кличи нашего века покажутся такой же глупостью, как и вопрос, из-за которого шли на войну лилипуты. С какой стороны разбивать яйцо? «Браво, браво!» — вскричал Борис. «Вы будете сидеть в ожидании этой своей мутации, а если в это самое время Антихрист мотает кишки из ваших друзей и родных, что ж, тем хуже для них». «Не будьте ослом», — сказал Жюльен. «Для меня очевидно, что человек должен сражаться в целях самообороны, защищая минимально достойные условия жизни и так далее. Я просто хочу подчеркнуть, что это не имеет никакого отношения к любезным Варди маякам и диалектике, а также к левым, правым, капитализму, социализму и любому другому изму. Когда я слышу эти слова, я чувствую запах клоаки». «Не воспринимайте его серьезно», — обратился профессор к Хайди. «Он счастлив только тогда, когда может бороться, как в Испании, доказывая одновременно самому себе, что бороться совершенно бессмысленно». Борис словно опомнился от забытья, в которое он время от времени погружался. Он хмуро уставился на собеседников, и Хайди поняла, наконец, что беспокоило ее в его лице. Все линии на нем были вертикальными, от впалых висков провалившимся щекам и дальше вниз к заостренному подбородку. «Слова, слова», — рассеянно проговорил он. «Книги, книги, книги. Идите читать лекции лубянским крысам». «Крысы всех стран, соединяйтесь», — провозгласил Жюльен. «Вам нечего терять, кроме своих крысоловок». Он взмахнул над столом рукой и опрокинул рюмку с бренди. Липкая желтая жидкость образовала на мраморной поверхности неопрятную кляксу. Постепенно клякса стала лужицей, напоминающей формы череп Никитина. Отходящие в сторону ручейки походили на щупальца. «Мне пора домой», — сказала Хайди, поднимаясь. «Я найду вам такси», — сказал Жюльен. Он оставил на столике деньги и захромал к выходу. Борис и профессор возобновили спор. В ответ на «спокойной ночи», вежливо произнесенное Хайди как благовоспитанной девочкой, они лишь слегка кивнули. Предрассветная улица была серой. Кое-где дворники уже начали убирать мусор, оставшийся после дня Бастилии. Они сели в такси. Жюльену пришлось долго ворочаться, прежде чем он нашел верное положение для своей больной ноги. «Что скажете о нашем зоопарке?» — спросил он, дождавшись, пока Хайди назовет шоферу адрес. Его английский был аккуратным и точным, как у одной монахини-француженки в школе, в которую она была влюблена. «Помните одержимых, толпу маньяков, которым впору позавидовать? Из нас же изгнан злой дух, дух веры. Все мы бездомные, физически или духовно. Горячий фанатик опасен, остывший фанатик жалок. Борис жаждет мести, но сам уже не верит в нее и знает, что побежден. Варде нравится доказывать, что пусть он заблуждался, зато был прав в своих заблуждениях. «Вы умеете слушать», — сказал он изменившимся тоном, «потому что я из тех, кто расстался со злым духом». «Вы состояли в движении?» — с надеждой спросил Жюльен. «Нет, не в вашем, я из другого прихода». «Неважно», — откликнулся Жюльен. «Какой бы ни была ваша церковь, ваш храм, конец всегда один. Все руины выглядят одинаково. Это и удерживает наш триумвират единым. Мне бы хотелось написать рассказ под названием «Возвращение крестоносца». В 1191 году от Рождества Христова он молодым человеком покинул отчий дом, чтобы завоевать Новый Иерусалим, построить Небесное Королевство и все такое прочее. Он пошел той же стезей, что и остальные. Насиловал, грабил, разил шпагой мавров, подцепил сифилис и делал все, чтобы разбухал кошелек Филиппа Августа. И вот он вернулся один из десяти. Честные прихожане, соседи все так же ходят в церковь, покупают индульгенции и делают взносы на следующий крестовый поход. А что делает он? Это не имеет значения. Может быть, пытается объяснить им, что было на самом деле, и гибнет на костре, как еретик, или держит язык за зубами и заживо гниет от сифилиса. Что действительно важно, так это песня возвращения, песня всех распрощавшихся со злым духом, песня поедаемого сифилисом идеалиста, знающего, что он живет в гибнущем мире и не имеющего ни малейшего представления о новом мире, призванном заменить старый. «Так почему вы не напишете его?» «Потому что я больше не пишу», — сказал Жюльен. «Доброй ночи». Такси затормозило перед многоквартирным домом, где жила Хайди. «Доброй ночи», — откликнулась она с неприличной поспешностью, выбираясь из такси. Нажав на кнопку парадного и обернувшись, чтобы помахать на прощание, этого, по крайней мере, можно было ожидать от добродетельной Алисы из «Страны чудес», она увидела, что он сидит, откинувшись, вытянув больную ногу и привалившись головой к окну. На переднем сиденье терпеливо дожидался распоряжений шофер. Полковник еще не ложился. Узкая полоска света под его дверью показалась Хайди сигналом надежды. Стоило только перешагнуть ее, и она окажется в раю. Но для этого пришлось отворить дверь, и полоска превратилась в залитую светом комнату, а отец из смутной надежды на утешение вырос в фигуру, сидящей головой, склонившуюся над столом и погруженную в сочинение отчета. Услыхав шаги, он повернулся к ней с приветливой улыбкой. «Что с тобой приключилось?» — спросил он. Она рухнула на диван и рассказала ему о Борисе и о трех воронах по кличке Невермор. Время от времени полковник и его дочь предпринимали храбрую попытку установить интимное взаимопонимание и интеллектуальное сообщничество, хотя оба знали, что результатом неминуемо будет разочарование. Мысленно полковник присвоил Хайди сентиментальную кличку «темноволосая нимфа». Хайди же думала об отце как о растерянном либерале, однако их взаимная стеснительность была так велика, что одна мысль о том, чтобы произнести это вслух, заставляла обоих заливаться краской в своих стеклянных клетках. «Бедняга», — посочувствовал полковник, потирая рукой розовый и совершенно гладкий, несмотря на седые виски, лоб. «Потерять жену и ребенка, да еще так, и подумать только, что в таком же положении находятся миллионы людей». «Да не в этом дело», — нетерпеливо воскликнула Хайди. «Самое ужасное — не само страдание, а его бесполезность». «Ну, об этом я ничего не знаю», — сказал полковник. «Не знаю, может ли быть какой-то смысл в выплевывании своих легких. Главное, все это только начало. Когда начнется настоящая заваруха...» «Боже!» — всплеснула руками Хайди. «Снова?» — полковник утомленно взглянул на нее. «Знаешь, мне не стоит этого говорить, но новости тревожные». «Вот и хорошо», — сказала Хайди. «За кризисом всякий раз следует затишье. Я испытываю страх только во время затишья». «Да», — отозвался полковник, — «но на этот раз все по-другому». Он поколебался. «Понимаешь, действительно не стоило бы этого говорить, но, думаю, ты особый случай. И еще я думаю, что всякий раз, когда происходит утечка информации, в этом виноваты вот такие особые случаи». «Не хочу ничего слышать», — сказала Хайди. Она пожалела, что находится не у себя в комнате и не лежит с крепко закрытыми глазами. «Но я хочу, чтобы ты знала», — продолжал полковник. Хайди только сейчас поняла, что он ждал ее возвращения, чтобы что-то сообщить ей. Это было совсем не в натуре ее отца. В последний раз он изъявлял желание уменьшить таким способом давившую на него тяжесть много лет назад. Тогда она была еще совсем ребенком. Сколько ей было лет? 14-13. Мать казалась не более пьяной и страшной, чем обычно, и Хайди не знала, кто были те мужчины, которые так мягко и умело увели ее неведомо куда. Однако отец настоял на том, чтобы объяснить ей нейтральным, чужим голосом причины, по которым ее мать было необходимо забрать в психиатрическую лечебницу. «Дело вот в чем», — начал полковник. «Когда ты вошла, я составлял список. Список из 20 французов, отобранных из числа тех, с кем сводило меня ремесло. Эти 20, обрати внимание, не более 20, а лучше бы еще меньше, погрузятся в летающий ковчег, когда подступят волны, и нам придется уносить ноги. Думаю, многие наши люди из различных миссий получили такие же приказы и составляют сейчас сходные списки. Скажем, человек 100. Выходит, Ноева воздушная эскадра поднимет в воздух 1002 пассажиров. Остальным 40 с лишним миллионам придется уповать на счастливый случай». «А как насчет семей тех людей, что войдут в твой список?» Полковник пожал плечами, указывая пальцем на свои бумаги. «Здесь сказано, проблема родственников изучается. Идея, кажется, заключается в том, что люди из списка должны считать себя чем-то вроде отправленных в зарубежную командировку, ядром будущей освободительной армии и правительства». Он тяжело опустился в кресло. «Хотел бы я, чтобы мы перестали освобождать друг друга». «Почему тебе понадобилось рассказывать мне об этом?» Полковник снова поднес к колбу ладонь. «Я подумал, что тебе надо быть готовой на случай, если нам вдруг придется эвакуироваться». «И что, мы сможем сделать это с более чистой совестью после того, как ты представишь свой список?» «Вот именно», — устало молвил полковник. «Хотя я не знаю, при чем тут совесть. Не мы же, черт побери, изобрели Европу или Азию. Но разве мы не нарастили силу благодаря гарантиям, оборонным пактам и тому подобному?» «Наверное, ты права», — сухо проговорил он. «Если у тебя есть план, что еще можно сделать, передай его господину президенту». «Извини, я просто так. Я всегда болтаю просто так, когда не знаю, что сказать». Она легонько чмокнула его и вышла из комнаты. Полковник подумал, что ее саморазоблачения еще более невежественны, чем осуждение порочности всего мира. Все это пошло еще с монастыря. С тех пор Хайди превратилась в глазах полковника в картинку-загадку в жанре экспрессионизма, которую он отчаялся разгадать, ибо так и не понял, где полагается быть носу, на лице или ближе к пупку. Он вздохнул и снова склонился над бумагой. Хайди медленно разделась и подошла обнаженной к зеркалу, чтобы, как всегда, по вечерам рассмотреть себя. «Когда же ты вырастешь?» — спросила она у своего отражения. «Ни лица, ни личности. То есть слишком много и того, и другого». Она вела себя, как неуклюжий подросток с Никитиным, как невинная дева с мсье Анатолием, как старшая сестра с Борисом. При этом она не притворялась, а просто автоматически начинала исполнять ту роль, которую уготовили для нее другие. Женщина-хамелеон. Ни внутреннего стержня, ни веры, ни твердых убеждений. Русский был совершенно прав, когда взирал на нее с отвращением. Она оглядела себя в зеркале с головы до ног. Как бы изысканно она ни наряжалась, ее внешности всегда было что-то не так. Даже сейчас, когда она осталась без одежды, в ней оставалась какая-то несообразность. Основная беда, конечно, ноги. Слишком толстые и бесформенные. Они совсем не гармонировали с узкими плечами и тонкой талией. И хотя ее овальное личико с мягкими каштановыми волосами, расчесанными на прямой пробор и карими глазами было определенно миловидным, в нем тоже чувствовалась какая-то неправильность. Оно не соответствовало ее фигуре ниже бедер. Хайди умела безошибочно угадать, беременна ли женщина, просто взглянув на ее лицо. Точно так же она знала по опыту, что в лице красивой женщины с некрасивыми ногами или с каким-то еще скрытым дефектом всегда есть что-то трогательное и обезоруживающее. Лица таких красавиц как будто просят прощения. Она накинула халат и оперлась коленями о потертую скамеечку. Она повсюду возила ее с собой с тех пор, как покинула монастырь. Она крепко сцепила пальцы, закрыла глаза и сделала два глубоких вдоха. «Подари мне хоть какую-нибудь веру», — медленно выговорила она. После этого, нырнув в постель, она потянулась за сумочкой и стала рыться в ней в поисках аспирина. Ее пальцы наткнулись на записную книжку Никитина, и она, почувствовав любопытство, извлекла ее на свет. Теперь она знала, что мысль о ней весь вечер оставалась у нее в подсознании. Книжка не была разбита на дни, как дневник, а состояла из простых разлинованных страничек. Некоторые оставались чистыми, другие были исписаны мелким почерком на чужом языке. Текст походил на стихи, так как строчки располагались колонками, а справа и слева оставались поля. В каждой строчке было всего по два, максимум три слова. Завершались же строчки зачастую какими-то значками, то минусом, то плюсом, то вопросительным, то восклицательным знаком. Некоторые буквы кириллицы не отличались от латинских, и, проговаривая про себя оборванные на середине слова, она внезапно поняла, что все это имена, возможно, людей, с которыми господин Никитин встречался на различных вечерах. Он был, должно быть, аккуратным человеком, раз записывал имя каждого. Но, кажется, кто-то говорил, что он атташе по культуре, так что это, наверное, часть его работы. Значки, сопровождавшие имена, говорили, вероятно, о том, нравились ли господину Никитину эти люди или их политические взгляды, кого из мужчин стоит приглашать на ленч и кого из девушек в постель. Все это было довольно-таки отвратительно, но отвратительнее всего была она сама, сующая нос в убогий людской каталог чужого человека. Завтра же надо будет найти способ, чтобы вернуть книжку владельцу. А вдруг Никитин зловещий шпион? Такое случается сплошь и рядом. Но инстинкт подсказывал ей, что шпионы не разгуливают с карманами, набитыми списками агентов. В списках был не один десяток имен. Жанны, Пьеры и Максимы повторялись по несколько раз. Последняя страничка завершалась именем Борис, что свидетельствовало о том, что Никитин записывал имя человека, как только встречался с ним. Ей стало интересно, фигурирует ли среди прочих и ее имя, однако не смогла отыскать словечко, которое напоминало бы его хотя бы отдаленно. Хотелось бы знать, каким знаком Никитин пометил ее, может быть, восклицательным? Нет, скорее крестом, желая ей поскорее сойти в могилу. Она сунула книжку обратно в сумочку, выключила свет и со знакомым ощущением пустоты внутри приготовилась ко сну. Глава вторая. приглашение в оперу. Утром Хайди позвонила мсье Анатолию, добилась от мадмуазель Агнес номера телефона Никитина и позвонила ему в отель. Нелюбезный консьерж заставил ее трижды повторить фамилию по буквам, а затем потребовал, чтобы она назвала себя. Последовало томительное ожидание. Наконец, на другом конце провода раздался хриплый голос, звучавший по телефону вдвойне чужеземно. «Да», — Хайди назвала свое имя. «Вы помните меня?» — спросила она. Последовала пауза, и голос повторил также бесстрастно. «Да». «Я звоню, чтобы сказать вам, что нашла вашу записную книжку. Может быть, вы даже не знаете, что потеряли ее. Она выпала из кармана, когда уносили в ванную ваш пиджак, и я положила ее в свою сумочку. Мне очень неудобно, это я во всем виновата». Она замолчала в ожидании ответа. Голос в трубке снова проговорил «Да». «Хотите получить ее назад?» «Да». «Я бы выслала ее вам, но у мсье Анатолия не оказалось вашего адреса, только номер телефона. Назовите, пожалуйста, куда ее можно выслать. Или, может быть, мне куда-нибудь подойти?» — добавила она запоздало. Ей следовало предложить это с самого начала. Она и так причинила ему столько неудобств. Голос Никитина помедлил и сказал: «Давайте встретимся». Даже среди парижских женщин Хайди выделялась привлекательной внешностью. Федя Никитин подивился, как он не заметил этого накануне. В своих овальных темных очках она походила на неуловимую кокетку в маске венецианского карнавала. Никитин был облачен в тот же немного кричащий голубой костюм, в котором явился к мсье Анатолию. Он с беззаботным видом ступил на террасу кафе «Вебер», будто не ждал никаких встреч. Но хотя на его хмуром лице не появилось приветливого выражения, он, видимо, сразу узнал ее в толпе, ибо направился прямиком к ее столику. К удивлению Хайди, он церемонно поцеловал ей руку, после чего уселся рядом, предварительно отбросив стул пинком ноги. Этот последний поступок так контрастировал со старомодным целованием руки, что Хайди не смогла удержаться от смеха. «Где вы приобрели эту привычку?» — спросила она. «Какую привычку?» — вежливо осведомился он. «Целовать ручку». «Мы так не делаем, и я думала, что и вы больше этого не делаете, во всяком случае после революции». «Французам это нравится», — осторожно ответил он, словно боясь угодить в ловушку. «Положено следовать обычаям страны». «Это ужасно негигиенично». «Да». Возникла пауза, его лицо оставалось непроницаемым, он все так же избегал улыбаться. Хайди подумала, не стоит ли сразу отдать ему записную книжку. Но это было бы слишком грубо и по-деловому. Потом останется только встать и распрощаться. «На пиджаке не осталось пятен?» — спросила она, разглядывая его лацкан. Ее внимание привлек его новый галстук, кричащий расцветки. «Нет, ничего», — сказал он и тоже скосил глаз на свой пиджак, желая удостовериться, все ли в порядке. «Я очень виновата, простите меня». «Ничего», — повторил он. Хайди подумала, что он ведет себя, как надувшийся мальчишка, но сочла такое поведение довольно привлекательным. «В общем, я захватила с собой вашу книжку», — сказала она, надеясь, что это заставит его расслабиться. Но стоило ей заглянуть в сумочку, как он выбросил вперед руку и защелкнул замок. «Не здесь», — произнес он. «Потом, когда я поведу вас к такси». «Почему?» — удивленно проговорила Хайди. Она с любопытством отметила, что у него большие руки сельского парня с неотмываемыми темными каймами под тщательно обработанными ногтями. Он оставил ее вопрос без ответа. Вместо этого, впервые глядя ей прямо в глаза, он сам спросил: «Зачем вы ее взяли?» Его голос звучал ровно, почти беспечно, чего никак нельзя было сказать о взгляде. Его широко расставленные глаза, расположенные на одной линии с впадиной, отделяющей его виски от широких скул, смотрели на нее с пристальностью, делающей бессмысленной легкую светскую болтовню и отметающей всякие формальности, подобно тому, как он минуту назад отбросил ногой стул. «Не знаю», — пролепетала Хайди, — Она почувствовала, что ее лицо, несмотря на косметику, заливает бледность. Я подобрала ее, когда она выпала из кармана, и собиралась отдать ее вам, но вы были заняты беседой с мсье Анатолием, поэтому я сунула ее в сумочку и забыла о ней». «Забыли», — повторил он с иронией и надменно улыбнулся. «Должно быть так?» Только что она чувствовала, что бледнеет, теперь же покраснела, как девчонка, увлеченная во лжи. «Кому вы ее показывали?» — спросил он почти грубо. «Показывала?» Ее брови поползли вверх, и она беспомощно уставилась на него. «Да вы с ума сошли!» Он пристально посмотрел на нее. Поняв, насколько ее удивил его вопрос, он стал преображаться на глазах. После беззвучного вздоха его мышцы расслабились, взгляд, перестав быть острым, как сверло, пополз к ее шее, плечам, груди, после чего он снова стал глядеть ей в лицо, но уже с чуть насмешливой улыбкой. «Значит, это было простое любопытство?» «Думаю, что да», — виновата призналась она. «А вы сами в нее заглядывали?» Его взор вновь ожесточился. «Да, лежа в кровати». Зачем было сообщать ему об этой подробности? Она ругала себя, зная при этом, что чем больше она ощущает себя мошенницей, тем более ангельской становится ее внешность. Папина темноволосая нимфа. Однажды, еще ребенком, притворившись спящей, она слышала, как он шептал ей эти нежные слова. «Вы понимаете кириллицу?» — спросил Никитин. «Нет, но я догадалась, что там записаны имена людей, с которыми вы встречались в гостях. Вы, видимо, часто ходите в гости». Выражение его лица вновь утратило озабоченность и стало по-доброму насмешливым. «Я работаю в культурной миссии». «А что там за значки после имен?» — полюбопытствовала она. «А вы догадайтесь, вы же такая умница». Удивительное нахальство. Еще более удивительным было то, что она позволяла ему так себя вести. «Он понимает, как обходиться со мной», — подумала она. Улыбнувшись до ушей, как догадливая ученица, она отбарабанила. «Я подумала, что вы ставите каждому оценку за любезность, политические взгляды, сексуальность и кто знает что еще. Я права?» Он все так же улыбался ей с поощрительной насмешкой. «Да, все мы играем в маленькие тайные игры, правда?» «Думаю, это гадкая игра — делить людей на категории». «Разве? Что же здесь гадкого?» Ее замечание вызвало у него неподдельное изумление. «Ну как же? Это все равно, что браковать скот, клеймить овец или метить деревья для вырубки». «И что же в этом плохого?» «Категории приходится различать, разве нет?» Она пожала плечами и решила сдаться. «Лучше угостите меня, раз мне пришлось столько из-за вас пережить». Он поднял короткий палец, и запыхавшийся официант каким-то чудом мгновенно заметил сигнал и поспешил к ним, лавируя между столами. Хайди была сражена. «Если бы я вела свой список, я бы поставила вам за это восклицательный знак», — сказала она. «За что?» Всякий раз, когда до него не сразу доходил смысл ее слов, на его лице снова появлялось выражение настороженности и недоверчивости, почти что агрессивности, как у обидчивого подростка. «За то, что вам удалось поймать взгляд официанта», — объяснила Хайди. «С точки зрения женщины, это показательный тест». «А, понимаю. На властность, да?» Он улыбнулся, определенно пораженный женской проницательностью. Хайди заказала подошедшему официанту перно. Федя восхищенно посмотрел на нее. «Вы пьете это?» «Да, мне нравится. Очень сильная штука. Если выпить ее слишком много, можно потерять зрение и...» «Потенцию», — пришла ему на помощь Хайди. Он во второй раз одарил ее откровенным прямым взглядом, от которого у нее перехватило дыхание. Он не произнес ни слова, и Хайди стала отчаянно придумывать, что бы еще сказать. Наконец она решилась броситься в омут с головой. «У вас в стране все такие скромники?» Но оказалось, что она нырнула в довольно теплую воду бассейна, освоенного множеством пловцов еще с незапамятных времен. «Скромники? Дома мы говорим о естественных вещах естественно. Тогда почему вас покоробило мое естественное замечание о предполагаемых свойствах перно, он улыбнулся и неожиданно мягко сказал: «Вы говорите не естественно, а фривольно». Официант принес заказ. Рассматривая желтую жидкость в рюмке, мутной пеленой окружившую кубик льда, она поймала себя на том, что кусает губу. Плохой признак. Федя подозвал официанта и одним глотком опрокинул свою рюмку. «Еще две порции», — бросил он пораженному официанту. «Боже!» — вскричала Хайди. «Разве можно поступать так с перно?» «А что?» — он дружески улыбнулся ей, показывая зубы. «Дома мы всегда так пьем». «Но это же не водка». «Нет, это с запахом духов». Он мирно поставил рюмку на стол. Даже выпивка у них пахнет духами. Вероломная капуя. Солнце ласково освещало спинки плетеных стульев на террасе и сидящих на них прелестных женщин, размышляющих о том, с кем лечь в постель в следующий раз. На площади Согласия образовалась пробка из-за очередного парада в честь взятия Бастилии, и все таксисты и прочие водители беспрерывно гудели, забыв о хороших манерах. Сколько ждать вторую порцию? Желание выпить еще было единственным напоминанием о вчерашнем потрясении. Подумать только, что еще за 5 минут до того, как его позвали к телефону, он терялся в догадках, что его ждет — Караганда или Заполярье. И все из-за этой дамочки с лицом ангела предтечки. «Хотите пойти со мной в оперу?» — спросил он с коротким кивком, обретая прежние церемонные манеры. Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что она чуть не подпрыгнула. Она как раз раздумывала о том, зачем ей все это понадобилось, как из всего этого выбраться и хочется ли ей из этого выбираться. «А вы любите оперу?» — неуверенно спросила она. «Конечно, самая демократичная музыка, уступающая только хоровому пению». «В каком смысле демократичная?» «Устав от музыки, вы можете разглядывать сцену. Устав от сцены, можете снова слушать музыку. Так необразованные массы приобретают привычку к музыке. Если вы поведете колхозников на симфонический концерт, их сморит сон». «Неужели на все необходимо смотреть с точки зрения образования?» «А как же?» «Так говорил даже аристократ Лев Толстой. А еще греки, Платон, например. Только ваши декаденты называют целесообразность в искусстве тирании и регламентации. Ну и пусть болтают». Объясняя ей что-то, он говорил ласковым, теплым голосом, каким терпеливый учитель разговаривает с отстающим учеником. Кроме того, стоило затронуть абстрактные материи, как его французский становился более точным, как всегда происходит с людьми, учившими язык по книгам. Разве не ужасно, когда над поэтом или композитором давлеет цензура? Он одарил ее снисходительной улыбкой. Цензура существовала всегда. В зависимости от классовой структуры общества менялись только ее формы. Данте, Сервантес и Достоевский творили в условиях цензуры. Литература, как и философия, всегда подвергалась регламентации, как вы это называете, со стороны церкви, князей, законов или реакционных предрассудков общества. Как насчет Греции? Что случилось с Сократом, а? Мы обходимся с людьми, проповедующими дурную философию, куда более культурно. Он отправил второе перно следом за первым, не переставая улыбаться. Теперь он предстал совсем другим человеком по сравнению с тем, каким он казался вчера. Что за немыслимая смесь противоречий? Но говорил он просто и с полной убежденностью в своей правоте. В этом и состояло его превосходство над ней. «У него есть вера», — подумала она, сгорая от зависти. «Ему есть во что верить». Это и делало его таким замечательным и совершенно непохожим на людей, которых ей обычно доводилось встречать. Непохожим на нее, на ее отца, не говоря уже о клубе «Три ворона» по кличке Невермор. Наконец-то ей повстречался человек, не запертый в стеклянную клетку. В такси, увозящем ее домой, она отдала ему записную книжку. Он небрежно сунул ее в карман. «Почему вы не хотели, чтобы я отдала ее вам в кафе?» — спросила она. «Да просто потому», — ответил он, улыбаясь ей своими светло-серыми глазами, что тогда у меня не осталось бы времени пригласить вас в оперу. Дома ей сообщили, что звонил мсье Жюльен Деллатр и оставил номер своего телефона. Глава 3. Томление плоти. Одно из самых ранних воспоминаний Хайди было о том, как однажды ее разбудила мать. На матери вечернее платье из белого шелка. Она оставила дверь детской распахнутой, и в комнату проникают звуки играющего внизу граммофона, человеческие голоса и смех. Джулия Андерсон упирается рукой в стену в том месте, где висит картинка, изображающая Дональда Дака, словно пытаясь оттолкнуть стену от себя, и тело ее раскачивается, как раскачивались потом однажды люди на корабле во время шторма, когда Хайди тошнила. Она смотрит на Хайди, сжавшуюся в кроватке, и Хайди с ужасом замечает, что глаза у матери сильно налились кровью, как у Сен-Бернара, так что между верхним веком и белком образовался красный ободок. Сонная Хайди пугается еще сильнее и начинает хныкать. Мать, не сводя с нее глаз, ковыляет по комнате, все время отталкивая от себя грозящую наехать на нее стену. Она пробует улыбнуться Хайди, но из-за набухших глаз улыбка превращается в злобную гримасу. Она шепчет непонятные Хайди слова, то и дело хихикая и икая. Из ее рта доносится чудовищный запах. Хайди отодвигается к стене, но пальцы матери с острыми, покрытыми эмалью ногтями дотягиваются до нее и впиваются в тело. Наконец до Хайди доходит, что мать хочет поиграть с ней в лошадки. «Я лошадка, как папа», — пылко повторяет Джулия и неожиданно опускается на корточки, не обращая внимания на рвущийся шелк. Она описывает по полу круги, не переставая хихикать. Наступив коленом на подол, она прорывает в нем огромную дыру. Затем, оказавшись у постели Хайди, она снова тянет ее к себе, приговаривая: «Пойдем, милая, поскачем вниз по лестнице». Неожиданный рывок, и она силком сажает Хайди себе на спину. «Почему ты не мальчик? Тогда ты могла бы скакать, как полагается». Они вместе ползут по полу. Потом толчок, падение. Хайди чувствует, что летит вниз, и темнота. Когда она просыпается вновь, рядом с ее кроваткой сидит отец. «Все нормально, Хайди», — говорит он. «Мама больна, у нее мигрень». Мать часто лечит от мигрени в больнице. Кроме того, она подолгу лечится дома, где слоняется без дела с серым лицом, не произнося ни слова, не зная, куда себя деть, то и дело заливаясь слезами, почти не прикасаясь к пище и неожиданно поднимаясь из-за стола, отставляя полную тарелку. Слугам приходится передвигаться на цыпочках. Все домочадцы ходят, приложив палец к губам. Хайди знает, что следует держаться от матери подальше, так как она утомляет и расстраивает ее. Она знает, что виновата во всем сама, потому что не родилась мальчиком. Усилие быть невидимой и неслышной парализует ее. Ее жизнь протекает словно в гагачьем пуху. Еще ей помнились моменты, когда дом ломится от гостей, граммофон грохочет часами, а мать неестественно оживлена. Однако всякий раз это заканчивается какой-нибудь кошмарной сценой, навсегда отпечатавшейся в памяти. Как-то раз в воскресенье, когда слуги разошлись по домам, она застала мать в гостиной на кушетке, полураздетой, в компании какого-то мужчины, собиравшегося сделать с ней что-то страшное. В другой раз мать привели вечером домой двое мужчин, и ее немедленно стошнило на ковер. Засел в памяти и вечер, когда, разбудив дочь, Джулия заявила, что им нужно серьезно поговорить о внутренней жизни Хайди. «Мы так мало видимся, моя милая. Ты, наверное, умираешь от желания доверить мне свои секреты. Ну, расскажи, мамочке, все-все свои секреты, которых ты сама стыдишься. Все!» Хайди корчится от смущения. Это пострашнее, чем катание на лошадке. Годы спустя, когда у нее возникало побуждение поговорить о своей внутренней жизни, в памяти тут же воскресала эта сцена, и она замирала, как вкопанная. Так поднимались вокруг нее стены стеклянной клетки. Хайде было 14 лет, когда мать исчезла из дома и вообще из ее жизни более внезапно и необратимо, чем если бы ее унесла смерть, ибо существовало табу на воспоминания и на слезы, которые могли бы пролиться в связи с тем, что Джулия еще жила где-то, трясущаяся, хихикающая незнакомка с вывернутыми ресницами Сен-Бернара. В тот день, когда увезли мать, у девочки началась первая менструация, и оба события остались в ее сознании, связанными одно с другим. Рядом с ней не было никого, кому бы она могла обратиться за утешением. Она заглядывала в медицинский словарь, но все равно чувствовала себя грязнулей, таящей постыдные секреты, нечистой дочерью, нечистой матери. И тогда, жадно читая все подряд, она наткнулась на место в первом послании Коринфянам. «Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе». Слова эти поразили ее, подобно молнии. Ей показалось, что у нее в глазах мелькнула вспышка озарения, за которой последовало странное чувство покоя, подобно тому, как после грома по траве начинают мягко шлепать капли дождя. Однако это ощущение скоро покинуло ее, и много месяцев подряд ей снилось, как она сидит у матери на плечах, а потом летит вниз в темноту. Она пробуждалась от собственного вопля и с трудом понимала, что не издала ни звука. Крик застревал у нее в груди и оставался там вместе с пылью от высохших слез. При свете дня, чувствуя на себе озабоченный отцовский взгляд, она напускала на себя призрачное веселье, похожее на кустарный грим. Первый опыт ласк, на которых она настояла сама, оставил ее холодной. Выдохшийся школьник спросил ее: «Если на тебя это совершенно не действует, какого черта надо было все это затевать?» «Чтобы доказать самой себе, что я чиста», — искренне ответила она. Когда ей исполнилось 15 лет, полковник получил назначение в Англию в качестве военного атташе, и Хайди, по ее собственному желанию, отдали в интернат при монастыре Ордена Пресвятой Девы, где матерью-настоятельницей была сестра Джулии. Когда Хайди родилась, Джулия настояла, чтобы ее крестили в католической вере. Однако на этом интерес Джулии к религиозному воспитанию дочери кончился. Теперь же, оказавшись за древними каменными стенами монастыря на Котсолдских холмах, девочка почувствовала, что перед ней открывается иной мир, далекий, безмятежный, холодный. Такой она представляла себе жизнь на Луне. Даже запах ладана был для нее новостью. Его сладковатые, чистейшие пары как будто проникали во все ее поры, изгоняя из нее все шлаки, подобно божественному бальзаму. Стараясь сберечь эту вновь обретенную ясность и простоту, она сторонилась других девушек своего класса. В большинстве своем они были англичанками и отставали в физическом и умственном развитии от Хайди. Рядом с ними она казалась самой себе взрослой и опытной. Первый же месяц Хайди стала Шварман, мечтать об учительнице французского, симпатичной крепенькой монахине из Перегора, и очень скоро получила от нее весьма резкую отповедь.